28 апреля Общество сотрудничества с соотечественниками в Германии, Европейское региональное отделение зарубежной штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины распространили заявление, в чем осудили США и Южную Корею за незаконное насильственное размещение СААД.